Честно говоря, под очередную кружечку винца с хорошей закуской все эти истории настолько рассмешили Юрия, что он почти 3 часа просидел с этим старым гномом, выслушивающим все это, и даже не имея возможности что-то прокомментировать. А что тут можно было вообще сказать? О чем думали все эти одаренные, когда такую глупость вытворяли? Более того, нашелся еще один умник, который попытался было кичиться своим гербом именно во время приема студентов в академию. Только вот не повезло ему. Немножко. Так как преподавателям академии на эти гербы было глубоко наплевать. Они словно жили в другом государстве. В крайнем случае, они могли с уважением отнестись к гербу императорской семьи. Все остальные для них были так, всего лишь проходящими клиентами. И с этим всем приходилось считаться. В то время, когда какой-нибудь сынок герцога мог начать качать права, угрожая преподавателям расправой со стороны своей семьи, уже прошло. Поэтому этого умника просто послали ко всем демонам, банально выгнав из академии, а ведь он только поступать пришел. Естественно, что на следующий день вместе с этим самым молодым оболтусом приперся в академию и его папаша, один из дворян бывшего королевства Анбург, который сейчас, по сути, претендовал на титул герцога, хотя он еще герцогом не был. Так вот, его сын, наследник, пришедший в столичную академию магии, почему-то уже требовал, чтобы его именовали именно по титулу маркиза, хотя никаких доказательств этому у него не было. Но он убеждал всех в том, что так оно и будет, а он высокородный и никак иначе. Ну что за глупость такая? Так что, когда этот пока еще действующий граф начал пытаться что-то выяснять и даже требовать, ему тут же указали на подобную глупость, причем это сделал, как ни странно, прибывший в академию герцог Кривоуля, которого, видимо, заранее предупредили о подобном конфликте интересов. Тот самый герцог, который сейчас был наместником над всей территорией бывшего королевства Анбург со стороны императорского двора. И после этого графу не оставалось ничего другого, как просто принести извинения за своего сыночка. Также он заплатил довольно неплохой штраф, а потом еще и деньги за оплату обучения. И самое обидное для его сыночка было в том, что ему отказали в проживании на территории академии. Всего лишь по той причине, что этот молодой дворянин явно собирался всех провоцировать своим наглым поведением. А вот только он, видимо, так и не понял главного нюанса. Именно того, что его отцу теперь было так и суждено остаться графом. Потому что документы на то, чтобы он стал герцогом, наместник той территории сразу же отозвал из канцелярии императора Адальберта. Но вообще-то это было весьма недостойное поведение для дворянина, который собирается стать высокородным. Хотя Юрий понимал, что для него даже тот самый граф уже был высокородным дворянином. Но эта история его все же изрядно повеселила, тем более, что теперь этому молодому дворянину придется каждый день бежать к академии с утра пораньше, старательно толпясь в гуще таких же студентов, которым не хватало денег на аренду помещений на территории академии. Для этого ему придется вставать раньше как минимум на целый час, бежать к этим пропускным калиткам и стоять там, пока их не запустят внутрь. А это все время, и нервы, которых у него, видимо, и так не особо хватает. Но самому Юрию все это было уже никак не интересно. Он просто выслушал эти истории, побеседовал со старым гномом, который сетовал на то, что они до сих пор не могут навести порядок в тех самых кладовых и складах, которые весьма старательно обчистил бывший уже магистр Филиберта Галлан, ранее заведовавший кафедрой артефакторики и алхимии. Так как оказалось, что этого старого артефактора официально объявили бывшим магистром, его лишили этого звания. Именно по той причине, что он был замешан в обычном воровстве. И если так можно сказать про то, что этот умник додумался вынести все ценное со всех складов Академии. Кстати, уже отправляясь обратно с территории княжества Ярского, Юрий узнал от духа наставника, который наводил порядок в том, что они собрали за это время, весьма интересный нюанс. Среди всего того, что этот старый магистр-артефактор украл из Академии, обнаружилось несколько флаконов эссенции манны, один из которых Юрий сам когда-то ему и продал. И это парня изрядно порадовало, хотя в остальных флаконах эссенции было куда хуже, чем у него получалось. Но это было уже не суть важно. Ее можно будет перегнать через специальную систему перегонки и сделать более концентрированной и чистой. Но главное было в том, что запас этого вещества, настолько полезного для него, у самого парня увеличился практически вдвое. Так что сейчас он мог спокойно работать над тем, что ему нужно, и в первую очередь постараться получить как можно больше ценных материалов в виде тех самых металлов, переплетенных с магией. В этот вечер его особо никто не беспокоил, и Юрий спокойно расположился в своей спальне и отдохнул как следует. Покупался и даже перед камином посидел, съев пару кусочков арманьяка. Вкусовые ощущения от этих своеобразных кубиков желе были просто поразительными. И даже казалось, что ты чувствуешь какое-то блаженство. Ну не зря же они стоили так дорого. А Юрий мог себе позволить подобное угощение, вот только другим об этом знать явно не стоило. Хотя были люди, которые обо всем этом уже знали. Но в данной ситуации он стал игнорировать тот факт, что сам когда-то доверил такой секрет представителям императорской семьи. От этой семейки он сейчас старался держаться подальше, тем более, что уже прекрасно понимал, что для них он всего лишь разменная монета. Удобный инструмент, который использовали без оплаты его услуг. И это его все уже изрядно раздражало, хотя тот же принц Георг вроде бы пока ничем у себя такие вот замашки не проявлял. Но Юрий все-таки решил подстраховаться, поэтому и дистанцировался от этих людей как можно дальше. Однако ему предстояло отучиться в этом учебном заведении еще как минимум пару лет. Поэтому ему и нужно было постараться сделать так, чтобы весь этот срок он мог все же здесь пробыть. Хотя сам Юрий прекрасно понимал, что подобное будет не так уж и легко провернуть, как кажется. Все только из-за того, что к нему проявляли недвусмысленный интерес самые разные разумные. И сам факт того, что принцесса Елена снова себя проявила, и без ее ведома тот, кто интересовался Юрием, не стал бы этого делать, уже заставлял его задуматься. На что сейчас эта девушка рассчитывала после всего того, как ее люди пытались целенаправленно его похитить? Неужели она думает, что он банально не учтет этого нюанса и теперь будет ей и дальше доверять свою жизнь? Это же будет весьма глупо, в принципе. Как парень и предполагал, сюрпризы начались буквально на следующее утро. Для начала стоит отметить тот факт, что несмотря на то, что учеба еще не началась, в академию все же заявилась целая делегация из благородных и даже венценосных особ. Надо сказать, что эта группа дворян была издалека заметна. И именно поэтому Юрий, в тот момент как раз отправившийся для получения различных учебных пособий, положенных ему как студенту четвертого курса, постарался обойти с самой дальней стороны. Тем более, что некоторые из этой толпы очень и уж яростно заявляли о том, что им очень хочется увидеть того, кто сумел осадить здесь на полигоне представителей секты Благословенного Лотоса. И может быть даже они окажут ему честь и проверят его способности сами. Честно говоря, после подобного заявления Юрий задумался. Может, этих людей нужно отправить в ту самую лечебницу для скорбных умом? А вот на что они напрашиваются? На показательную порку? На зачем им это все может быть нужно? Неужели именно для того, чтобы они могли получить максимум удовольствий? Но другого варианта развития событий в сложившемся положении Юрий сейчас просто не находил. Тем более, что они студентами академии точно не были. Слишком старыми по возрасту были все эти умники, да. Кому-то из них было лет 25, а кому-то чуть больше, но не это было важно. Важно было именно то, как они себя вели. Юрий же на такие глупые провокации поддаваться не собирался, и поэтому продолжал заниматься своими делами. «Юрий, наконец-то я тебя встретила!» Неожиданно раздавшийся сзади его нежный голос девушки заставил парня буквально похолодеть внутри. Медленно повернувшись, он тут же склонился в низком поклоне перед неожиданно появившейся там принцессой Еленой, которая, как казалось, тоже была в этой группе дворян. Но она поступила хитрее. Попросив их отдельно что-то там разузнать, я отослал все свое сопровождение в сторону. Она всего лишь с парой охранников и молодой дворянкой, что ее сопровождала, отошла в сторону и внимательно следила по сторонам. Уже потом Юрий узнал о том, что она даже додумалась сходить к его коттеджу, и выяснила, что его там нет. поэтому и ждала его как раз там, где студенты академии получают учебные материалы и пособия. «Перестань, пожалуйста». Как только парень склонился перед ней в глубоком поклоне, как положено было такому, как он, склоняться перед принцессой империи, девушка тут же сделала резкий шаг вперед и чуть ли не за воротник мантии вздернула его вверх. «Перестань, кому говорю? Ты не должен передо мной так склоняться. Не забыл еще? Мы же с тобой вроде бы как муж и жена. Перестань. Я понимаю, что между нами произошло не очень приятное событие, а потом еще эти идиоты себя проявили. Я никого за тобой не посылала. Нет, слуг посылала, чтобы тебя пригласили для беседы, так как хотела поговорить, но этих идиотов-стражников я не посылала. Это была их собственная идея – притащить тебя ко мне, чтобы просто выслужиться. Они даже не понимали того, что натворили. Они даже не пытались понять, что, по сути, просто спровоцировали подобную бойню практически в центре столицы. Все они погибли в тот самый день, но их семьи уже понесли наказание. Все, кто знал об этом их замысле, тоже были наказаны. Ты даже себе не представляешь того, что мне пришлось пережить за это время, особенно когда я узнала о том, что ты снова исчез, и поняла, что ты отправился в мрачные земли. Мне было очень больно, но я не могла ничего поделать. Ты же меня не слышишь. Я понимаю, что ты обижен, но причем тут Георг? Как ты, наверное, уже и сам заметил, отец тоже принял меры. Больше таких фокусов вообще не будет. Даже если за тобой кто-то и будет ходить по городу, то это только агенты тайной службы. По приказу моего отца, все-таки ты приходишься мне супругом. И отрицать этого ты не можешь. Пожалуйста. Давай нормально и спокойно поговорим. Без всех этих реверансов. Ты же можешь спокойно со мной разговаривать? Мне не нужно от тебя такое поклонение. «Прошу прощения, ваше высочество». Постаравшись аккуратно все же поправить на себе мантию, за которую его только что крепко встряхнула принцесса, Юрий тяжело выдохнул, стараясь не смотреть в глаза девушки, так как просто не имел на это права, как низший по сословию дворянин. «Зачем же вам прилагать такие усилия для того, чтобы просто пообщаться с каким-то безродным? Можно было и просто слуг прислать, чтобы они меня за шкирку, как котенку, притащили к вам. А насчет этого замужества я ни на что не претендую, ваше высочество, не имея на этого никакого права, поэтому я думаю, что вам лучше было бы решить этот вопрос жрецами богов-покровителей. Думаю, что они не откажут принцессе империи, и тогда вы будете свободны. Можете подобрать себе более достойного жениха». «Ах ты!» Резко шагнув еще ближе, принцесса взмахнула было рукой, но тут же постаралась держаться и даже закрыла глаза, сжав свою нежную руку в кулачок, чтобы удержать ту самую пощечину, которую инстинктивно хотела было дать этому наглому мальчишке, который вроде бы учтиво, но фактически послал ее куда-то вдаль, вместе с ее желанием и потенциальной просьбой уважать интересы императорской семьи. «Я вижу, что ты все еще обижен. Ладно, я это понимаю. И надеюсь, что ты все-таки поймешь, что не совсем прав в этой ситуации. Я тогда сорвалась. И, по сути, повела себя не так, как хотела бы. Но я просто не выдержала того, что столько времени я и мой отец, не говоря уже про тайную службу империи, тратили такие силы на то, чтобы найти того, у кого твой магический договор имеется. А все оказалось так просто. Естественно, что я просто не выдержала и сорвалась. И я не хотела тебя обижать, но ты обманул нас всех. Обвел вокруг пальца с этим магическим договором, словно каких-то детей». «И что это меняет?» Коротко пожал плечом Юрий, поудобнее перехватывая стопку книг, которые только что получил в библиотеке Академии для изучения как студент 4-го курса. «Договор все равно был заключен, и до его истечения я обязан его выполнять. С кем бы я его ни заключил, но это не имеет значения. И если бы вы хоть немножко вчитывались в эти договоры, то видели бы, что там есть один пункт о неразглашении его подробностей посторонним. Или вы хотели, чтобы я с огромным транспарантом бегала по всей столице империи, рассказывая всем подряд о том, что так хитро заключил договор с самим собой? А что было бы, если бы я этого не сделал? Может быть, вы мне это подскажете, ваше высочество? Какими бы по очереди за моей головой стояли бы представители императорской власти? Вы должны это знать. Точно. Можете подсказать мне ответ на этот простой вопрос?» «Пожалуйста, успокойся уже». Слегка устало потерла кончиками своих тонких пальцев свой висок девушка и, заметив, что толпа дворян, только что бушевавшая в стороне, почему-то начала двигаться в их сторону, послала одного из стражников, чтобы тот их задержал. «Нам сейчас нормально поговорить не дадут, поэтому я рассчитываю на то, что мы все-таки сможем встретиться. По поводу того, что ты сделал с этим договором, ты хотя бы знаешь, как мой отец надо мной смеялся. Надо мной. Да и над начальником тайной службы. Он хохотал так, как сумасшедший. И все только из-за того, что никто из нас не подумал о такой малости. Человек, который терпеть не может делать долги. Терпеть не может брать чужие деньги. Вдруг заключает с кем-то магический договор на огромную сумму средств, чтобы потом практически всю свою оставшуюся жизнь его отрабатывать. Да, это говорит о том, что мы были не совсем наблюдательными. И я тогда действительно ошиблась, когда сорвалась. Ты был тут невиновен, но просто на меня все так навалилось. И я позволила себе выпустить часть эмоций, которые не смогла проконтролировать. И за это я готова попросить у тебя прощения, не здесь и не сейчас, извини, но здесь слишком много тех, кто это просто не поймет. Как ни крути, но среди этой толпы есть новые дворяне. Ты, наверное, уже и сам слышал про новые территории империи, даже твоя родина туда попала. Но я не об этом сейчас хочу рассказать. Они сейчас могут подумать, что ты меня чем-то оскорбил. А значит, чтобы выслужиться передо мной и моим отцом, эти идиоты начнут себя проявлять. Начнут тебе угрожать и пытаться вызвать на дуэль. Я знаю, что это глупо. Ты их размажешь на полигоне, как детей. Хоть на клинках, хоть с магией. Сейчас мне важно другое. Я хочу просто с тобой поговорить. И поверь, я действительно никого за твоей головой не посылала. Мне это ни к чему. Ты мне нужен живой. Думай, что хочешь, но, пожалуйста, давай встретимся и спокойно поговорим с глазу на глаз и перестань, пожалуйста, игнорировать Георга. Ему сейчас нужна твоя поддержка, особенно если учитывать тот факт, что уже пришло официальное письмо от его будущего тестя. Император Тэян приглашает своего будущего зятя в гости сразу после свадьбы здесь. Там у себя свадьбу хочет устроить. Естественно, что там будет роскошный праздник и все такое. Но проблема в том, что одного его туда отпускать просто нельзя. И отцу хотелось бы, чтобы с ним был кто-то еще, кто-то из тех, кому мы все доверяем. Подумай об этом, пожалуйста. И вообще, скоро снова будут праздники. И надо, чтобы там ты тоже присутствовал, извини. Но это факт, и тебе надо там быть. Иначе могут возникнуть сложности. Не только у нас, но и у тебя. Ты же знаешь, как дворяне относятся к тем, кто может оказаться среди опальных дворян. Я тебе не угрожаю, я просто говорю о том, что многие дворяне могут рассчитывать на то, что получат благосклонность от императора, если накажут того, кто перед ним провинился. Это глупо, конечно же, но факты не меняют, и пойми. Они могут подумать, будто это ты провинился, и поэтому тебя теперь никуда не пускают и не приглашают. Я же этого не хочу. Мне уже надоело постоянно одергивать идиотов, которые почему-то думают, что я тобой недовольна. Но когда ты будешь рядом, то они все же заткнутся, извини. Но мне надо идти, иначе эта толпа припрется сюда. Как видишь, они уже начинают нервничать. А ты явно не захочешь с ними встречаться. Я надеюсь, что ты все-таки согласишься со мной встретиться и поговорить. Резко развернувшись и не прощаясь, принцесса Елена пошла обратно, и вслед за ней пошли те, кто стоял неподалеку. Та молодая дворянка, которая растерянно пыталась понять, что здесь происходит, хотя разговор вообще не слышала, и стражник, изображавший истукана. Юрий же просто слегка пожав плечами, в который раз отправился по своим делам. Честно говоря, он мог многого сейчас ожидать, но не ожидал такого эмоционального разговора, ведь он прекрасно видел, что Елена еле сдерживается, и тогда, когда он зацепил ее больную струну, девушка едва не ударила его по лицу, но сдержалась. Почему? Странно получается, неужели ей было важно, чтобы он ее услышал? И не просто услышал, а понял то, что она хочет до него донести. Но сам Юрий сейчас просто не понимал такого рвения с ее стороны. Хотя рассчитывал на то, что на этом пока что все закончится. Ведь она была, по сути, единственной, кто пытался устроить за ним такую вот охоту уже на территории Академии. Но, как оказалось, все было только началом, так как спустя всего пару часов его вызвали в кабинет ректора Академии, и там Юрий весьма неожиданно для себя увидел того, кого в Империи Суран называли «Черным графом» – граф Рейх, начальник тайной службы Империи. Опасный человек, надо сказать. Считалось, что является одним из самых опасных интриганов в этом государстве. И именно потому, что несколько заговоров он устраивал сам. Просто провоцировал дворян и тех, которые все же присоединялись к заговору, сфабрикованному тайной службой, банально отправлял на плаху. Хотя его тоже понять можно было. Это его работа. Он проверял этих индивидуумов на верность своему сюзерену. Если они так легко поддались на такую провокацию, так это уже не его проблема. Юрий этот факт понимал именно по той причине, что сам часто поступал точно так же, позволяя себе подобные действия провоцировать тех, кто пытался на него охотиться. Именно тех, кто поддавался, старался показательно наказать. Как уже говорилось и не раз, если у человека нет желания что-то сделать, то провоцировать его бессмысленно. А если у такого человека, наоборот, появляется излишнее рвение, то он и без провокации сделает какую-нибудь глупость. А провокация его всего лишь подталкивает к этому. И не более того. Однако сейчас этот старый граф сидел за столом ректора Академии и ждал именно Юрия, чтобы поговорить с ним. А сам старый магистр, который только-только расшаркивался перед этим дворянином, тут же постарался исчезнуть из кабинета, оставив их наедине, так как и сам понимал, что, скорее всего, в этом разговоре ему просто нет места, поэтому сам сразу же нашел для себя занятие за пределами помещения. «Присаживайтесь, Юрий Левицкий». Заметив, что парень не спешит подходить к столу и садиться в кресло, что стояло напротив него, граф Рейх великодушно указал рукой на то самое кресло поблизости от стола, после чего задумчиво проводил парня взглядом и тихо усмехнулся. «А почему вы не носите на своем плече то самое обозначение принадлежности к императорской семье? Хотите быть самостоятельным? Зря вы это делаете. В данном случае вас бы поменьше нервировали всякие идиоты, которых сейчас, к сожалению, в столице стало очень много. Вы уже слышали про то, что в империю влились новые территории, слышали? Прекрасно, значит, никаких вопросов по этому поводу у вас не будет. Княжество Ярское, кстати, тоже теперь в составе империи. Это, можно так сказать, отдельная территория анклав с некоторой ограниченной автономией, но, как обычно, герцогство достаточно большое, только там князь сидит вместо герцога. По договору с императором Адальбертом у него остается его родной титул и некоторые привилегии. Но я думаю, что вас не интересуют проблемы внешней политики империи. Поэтому я перейду к делу, которое меня привело сюда. А вынужден вас побеспокоить из-за того, что у нас возникли некоторые вопросы к вам. И для начала, мне хотелось бы узнать, как часто вы используете магию для сокрытия своего присутствия. Не удивляйтесь. Я уже и сам понял, что вы делаете, когда получил отчеты от своих агентов, что вы и ваши люди банально исчезаете у них прямо из-под носа. Поэтому такие вопросы вполне закономерны. Хотел бы сразу попросить вас, пожалуйста, не делайте так больше. Наши агенты наблюдают за вами не просто так, а по просьбе императора и для безопасности принцессы Елены. Так что если вы выходите в город, не удивляйтесь тому, что за вами идут наши люди». Они выполняют ее как могут, к сожалению, были некоторые накладки. Но мы стараемся от них избавиться. Кстати, скажите, а нельзя ли такие амулеты с магией подобного рода получить от вас и моим сотрудникам? Есть у нас некоторая потребность в подобных вещах. Хотелось бы иметь возможность использовать нечто подобное, но у меня не все люди одаренные, поэтому простейший амулет, который бы хотя бы позволял им действовать скрытно, не помешал бы. И ни один. «Амулет-то подобного рода сделать можно», – тихо вздохнул Юрий, мысленно покачав головой, прекрасно понимая, что этот старик не отвяжется от него, и уже сам сумел многие факторы просчитать, и теперь будет требовать от Юрия ответа на многие свои вопросы. Вот только придется немного поднапрячься. Просто такая магия неестественна для людей. Это магия эльфов, если вы не поняли. Именуется она магия скрыта и отвода глаз. По сути, можно использовать и то, и то. Скрываться будет проще, но есть некоторые нюансы, которые могут позволить обнаружить того, кто под ней скрывается. Я вижу, что у нас назревает откровенный разговор. Это меня радует. С явным облегчением откинулся на спинку кресла старый граф и сидел сейчас перед ним с задумчивым видом. Что касается вот этих самых нюансов, мне тоже они интересны. Вы, наверное, уже и сами понимаете, что, возможно, некоторые проблемы, если что-то подобное окажется у потенциальных врагов императорской семьи. Поэтому мне бы хотелось попутно получить возможность хотя бы в виде нескольких амулетов для личной охраны членов императорской семьи, которые позволят обнаруживать людей или кого-либо с такими вот магическими чарами. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь убийца от этих эльфов заявился к императору. Кстати, а почему никто из наших магов не додумался до того, что эльфы могут использовать подобную магию? Демоны, мы столько упустили. А кто вам сказал, ваше сиятельство, что у вас таких умных магов не было? Коротко усмехнулся Юрий, вспомнив рассказы духа наставника, который вспоминал, как представитель эльфов старательно вредил людям, стараясь ликвидировать одаренных, которые задавали слишком много провокационных вопросов. Были такие маги? Точно были. Только вот эльфы делали все, чтобы такие одаренные исчезали. Если вы просто проверите хотя бы архивы той же гильдии магов империи, я надеюсь, что они уцелели. Так вот, там вы узнаете, что некоторые одаренные пытались анализировать поведение эльфов и даже писали доклады на имя собственного архимага. Только вот у того старого идиота не хватило ума на то, чтобы хотя бы попытаться как-то защитить этих одаренных. Наоборот, он достаточно глупо и наивно рассказывал эльфам все это, как какую-то выдумку. А потом эти одаренные исчезали, благодаря эльфам. К тому же вы про этих лесных жителей многого не знаете. Вот, например, среди них я сам видел весьма специфических одаренных. Была у меня возможность понаблюдать немножко. Так вот, скажу сразу, если вам кто-то скажет, что представители эльфов – это раса светорожденных и защитники добра и света, то такому индивидууму вы уже легко и просто можете плюнуть в лицо. Потому что эльфы такие же, как и все. И они хотят абсолютного господства над всем этим миром. Просто у них есть проблема. Из-за того, что они слишком сильно связаны с природой, у них чаще рождаются дети с врожденной магией природы, реже с магией жизни. Очень редко рождаются маги других стихий. И вообще невероятно редко рождается кто-нибудь с темными энергиями. Вот я, например, видел эльфа-демонолога и ритуалиста, который по совместительству был еще и некромантом. Кем он был? Резко сощурив глаза, начальник тайной службы, все так же не сводя своего внимательного взгляда с сидящего напротив него парня. Некромантом? Это еще что за тварь такая? И как это могло бы отразиться, например, на наших территориях? Про чужие я не спрашиваю. Мне бы в империи порядок сейчас навести. Но как бы вам объяснить попонятнее? Показательно задумался Юрий, с большим трудом сдерживая наглую усмешку, которая буквально лезла на его лицо. И все только из-за того, что он понял один важный момент, позволяющий ему сейчас снять с себя все возможные подозрения и просто перевести их именно на эльфов, которые в данной ситуации просто ничего поделать не смогут. Понимаете, некромант – это такой маг, у которого есть предрасположенность к использованию темных энергий, и в данном случае про темные энергии я говорю не в шутку. Такой одаренный может использовать силу смерти. И по сути он может быть очень опасен, ведь он может использовать мертвецов, поднимать их, создавать нежить самого различного уровня по силе, использовать эту нежить как своих собственных миньонов. Эльфы делали подобные вещи. Они часто устраивали, например, массовые захоронения, где этот самый некромант впоследствии мог призывать какую-нибудь опасную тварь, которая начинала разорять все ближайшие территории. А потом, естественно, когда местные жители сами начинали звать на помощь, приходили поборники добра и света в виде тех самых эльфов, которые справлялись с этой тварью буквально одним ударом. Конечно, ведь для них это не было особой сложностью, ведь они прекрасно знали о том, как можно с ней справиться, так как им об этом сам ее создатель рассказывал, и делали они так часто. По крайней мере, в старом своем мире. Например, никто из вас не обращал внимания, что именно на территориях, где происходили битвы какие-нибудь, впоследствии часто можно было встретить группы эльфов. Спрашивается, а что они там делали? А именно там они производили перезахоронение погибших, нарушали все возможные каноны и правила. Именно для того, чтобы в нужном месте возникали те самые темные пятна, из которых впоследствии вылезут какие-нибудь измененные твари. Именно им помогал некромант. А иногда можно было и так сделать, рассчитывая на то, что сила смерти сама все сделает за них. Особенно легко это было сделать, если среди погибших на каком-нибудь поле битвы были и одаренные. Вы же не думаете, что одаренных просто так сжигают, особенно после их природной смерти? В данном случае проблема в этой самой силе, которая находится в теле одаренного. Если такого одаренного не сжечь, то его останки могут представлять из себя угрозу. Сила смерти в его теле переплетается с его врожденной способностью к стихии. И в данном случае, если он похоронен в одиночестве, из этой могилы может появиться полноценный лич. Опасная тварь, скажу я вам. По сути, это мертвый маг, который может возвысить собственную силу и создать армию нежити. Это так простое описание его инстинктов. А ведь его в этот момент ведет темная сила смерти. А если там с ним был похоронен еще кто-то, то такое захоронение может превратиться в своеобразное гнездо некротических тварей. Или же там может начаться перерождение этих останков во что-то более жуткое, чем простой лич. Факторов в таком деле очень много, и объяснить их все будет довольно сложно. «Да, удивили вы меня, молодой человек», – задумчиво почесал свой подбородок граф Рейх, медленно покачав головой. А я таких фактов про этих лесных выскочек даже и не знал. Подожди, если эльфы могли такое устраивать, то не могли ли они устроить нечто подобное, например, на той же территории княжества Ярского? Там пару дней назад вылезло несколько довольно серьезных тварей. Можно было бы подумать, что это случайность, но вылезли они почему-то одновременно. Причем именно в тот момент, когда наши войска начали брать под контроль эти территории. Не знаю, но именно то, что это произошло одновременно, и есть прямой показатель того факта, что в этом деле кто-то очень старательно поучаствовал. С этим тут и спорить бессмысленно. Тщательно подбирая слова, Юрий тихо вздохнул, стараясь ничем не проявлять излишних эмоций и не говорить слишком явную ложь, потому что он не знал главного. Не владеет ли сидящий напротив его разумной той же самой магии разума, которая могла бы позволить ему различить ложь и правду. Но я точно могу сказать одно. Если кто-то из дворян этого княжества действительно сотрудничал с эльфами, то они вполне могли бы подсказать им нечто подобное. Ведь они когда-то уже пытались стравить империю Суран с орками. Это я точно знаю. Мне об этом сами эльфы рассказывали. Они этим так гордились. «Стоп!» Резко приподнялся со своего кресла граф, а потом медленно опустился обратно. «Эльфы вам об этом рассказывали? А вы не хотите мне пояснить, по какой причине эльфы решили перед вами так откровенничать? Кто вы для них, чтобы они вам такое рассказывали? Ведь это, по сути, против них же и говорит. Я понимаю, что вы постоянно пытались предупредить ту же императорскую семью о возможных проблемах с этими униками. И это понятно, но эльфы-то почему вам все это рассказывали? Насколько я знаю, их даже с помощью мага разума допросить сложно. Как же так? Что вы тогда сделали, чтобы они были настолько сильно откровенными?» «Да ничего особенного я-то и не делал», — коротко усмехнулся Юрий, слегка пожав плечами в который раз. «Просто они считали, что я в тот момент был уже полностью у них в руках, поэтому, видимо, они решили, что им можно было бы и пооткровенничать. Они хотели меня убить. В Впоследствии, именно после того, как я сделаю то, что им нужно, но... Не получилось, я оказался хитрее, тем более, что они не учли главного. На территории мрачных земель никогда нельзя быть уверенным в том, где ты находишься, даже если ты пошел по какому-то маршруту достаточно безопасно в одном направлении, то возвращаться назад по той же тропе и быть уверенным в том, что там все нормально и чисто, нет никакого смысла, так как сюрпризы могут быть буквально везде. Не зря же эти территории до сих пор точно никто не мог картографировать. Это глупо даже пытаться делать, так как там территории постоянно меняются местами. «Все интереснее и интереснее», – задумчиво усмехнулся каким-то своим мыслям граф Рейха и потом устало вздохнул. «Ладно, я понял, что вы имеете в виду, но сейчас я хотел бы с вами, молодой человек, поговорить еще кое о чем. Я надеюсь, что вы все-таки предоставите нам амулеты, как для этого самого скрыта, как вы сказали, для агентов тайной службы, так и для обнаружения появления этой магии, для личной охраны императора. Естественно, что империя за это все заплатит. Я сам пойду к императору за деньгами. Он не дурак и сам прекрасно понимает все, что нужно, и что это необходимо для него самого. Сейчас же я хотел поговорить с вами о кое-чем другом». Услышав такие слова, Юрий мысленно вздохнул, ведь он прекрасно понимал, что не может быть совпадением появления в Академии сразу двух таких индивидуумов. Сначала принцесса Елена, а потом следом за ней начальника тайной службы Империи. Слишком уж все как-то совпало. Слишком уж подозрительно для него, поэтому Юрий понимал, что скорее всего разговор зайдет именно о том, какие взаимоотношения связывают сейчас Юрия и членов императорской семьи. И он не ошибся. Старый граф Рейх принялся аккуратно и старательно подбирать слова, подталкивая парня к мысли о том, что ему было бы неплохо помириться с принцессой Еленой. И то, что они сейчас в ссоре, играет отнюдь не на пользу ни им самим, ни империи. Поэтому и было бы желательно сделать так, чтобы все эти слухи, которые сейчас постепенно начали появляться, просто исчезли. И для этого было нужно сделать так, чтобы Юрий хотя бы иногда появлялся на каких-нибудь праздниках в сопровождении принцессы. При этом старый дворянин пообещал, что императорская семья не будет пытаться как-то на него давить, не будет пытаться проявлять какое-то неуважение к нему или его интересам. Более того, граф сам начал предлагать Юрию походатайствовать перед императором о том, чтобы ему дали наследный титул и манор. Но Юрий при таких словах с его стороны едва сдержал рвущийся из него смех. Ведь он прекрасно понял, на что именно хочет его подтолкнуть этот дворянин. Именно на то, что в данном случае Юрий будет просто выполнять некоторые функции при дворе императора Адальберта и на вассальную присягу. А ведь принеся эту самую присягу, Юрий будет зависеть от этой ситуации. А ведь они уже и сами прекрасно знали, что парень, как никто другой, понимает смысл слов «честь» и «дворянское достоинство». И для них имело значение, что у них среди вассалов появляется тот, кого раньше им приходилось уговаривать, а теперь они смогут ему просто приказывать. Естественно, что сам Юрий коротко пожал плечами в ответ на такое простое, роскошное предложение, просто заявив о том, что ему подобное уже было просто ни к чему. Если раньше никого это не интересовало, то зачем ему нужно сейчас об этом вспоминать? У него появились другие интересы и желания, которые он постарается воплотить в жизнь после окончания Академии. Но не привык он бросать такие дела на полпути, хотя уже давно мог бы спокойно забыть про эту Академию. Тем более, что его здесь ничему новому научить просто не смогут, особенно после его практики с аурой. Однако беседа с этим старым дворянином все-таки дала Юрию определенные подсказки и даже облегчение. Потому что этот старый граф открыто сказал, что вредить ему никто не собирается, и если кто-то и сделает подобное, как уже пытались провернуть некоторые дворяне, разбираться с ними будут максимально жестко. Тем более, что в сложившемся положении, пока у них есть хоть какие-то своеобразные отношения с принцессой Еленой, то нападение подобного рода классифицируется как нападение на представителя императорской семьи. В нем не течет кровь императора, но он часть семьи, пусть формально, но попытаться что-то делать против него будет весьма глупо. Ведь в сложившемся положении этот парень никому и ничем не угрожает, за властью не тянется. На какой-то важный пост не целится, вот зачем за ним охотиться? Только ради того, чтобы навредить самой принцессе Елене или же императору Адальберту, который рассчитывает не только на некоторые шаги со стороны Юрия. В частности, скорее всего, имеются те самые амулеты скрыта и обнаружение подобной магии. Попутно во время этого разговора граф Рейх рассказал Юрию о том, что после случившегося со стражниками принцессы Елены казуса, император Адальберт был вынужден и саму девушку показательно наказать, чтобы другим неповадно было. И в данном случае наказание было довольно серьезное. От ее титула убрали приставку «наследная» и передали подобную радость принцессу Георгу. Надо сказать, что этот молодой парень был совсем не рад подобному подарку. Раньше ему посвободнее и спокойнее жилось, а теперь что? А теперь десятки, если не сотни дворян, пытались вылавливать его буквально везде, чтобы засвидетельствовать свое почтение, особенно старались новые дворяне. Так как старые дворяне, которые когда-то отвернулись от принца, сейчас просто пытались затаиться. Ведь после подобного сюрприза, когда они фактически передали тому, кому по сути должны были бы служить доверие к этим индивидуумам, не будет ни от кого. Ни от самой принцессы Елены, ни от принца Георга, и тем более не будет ничего подобного от императора. А как можно доверять тем, кто так легко разбрасывается клятвами и признаниями верности? Правильно, предателям нельзя верить никогда. И это вообще-то аксиома, не требующая доказательств. В конце беседы Юрий снова пообещал этому дворянину, что постарается ему помочь с амулетами. Если будет у него такая возможность, то он предоставит ему для пробы десяток амулетов для того же скрыта и пару амулетов для обнаружения этой магии. Он знал, что она все равно оставляет определенный след и обнаружить ее можно. Но для этого нужно знать некоторую специфику. Например, какой-то одаренный держать постоянно наготове такое плетение просто не сможет. А вот амулет вполне будет действенным устройством для подобного сюрприза тем, кто уверен в своей невидимости и незаметности. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что подобные секреты лучше никому не передавать, но Юрий знал, что от него просто так не отцепится. И теперь ему надо было изобразить, что он согласен сотрудничать с тайной службой империи. Тогда и они спокойнее будут себя вести. А он будет действовать на свое усмотрение. Тем более, что в сложившейся ситуации есть один большой и важный момент, про который не стоит забывать. И связан он напрямую как раз-таки с тем самым фактом, что эти амулеты будет делать он сам. А зная то, что именно пытаются уловить эти амулеты, Юрий сможет нивелировать их воздействие на территорию, если ему будет нужно. То есть его плетения скрыто будут более совершенны, чем все то, что он предоставит тайной службе империи. Зато и они получат то, что так хотели». И он будет знать, если кто-то из этих умников будет за ним следить под прикрытием того самого амулета. Конечно, ему надо будет сделать вид, что он никого не заметил. Но когда человек уверен в том, что его не видит, то такой индивидуум обычно расслабляется, чем и можно будет воспользоваться самому Юрию. Что касается той же самой принцессы Елены, то над этим вопросом Юрий пообещал подумать, но прямо ничего говорить не стал, потому что понимал, что не так-то легко доверить тому, кто пытался нанести тебе удар в спину, да и когда девушка говорила ему про то, что вообще никогда не посылала за его головой, все это выглядело вполне естественно и фактически чистосердечным. Однако сам парень почему-то понимал, что верить на слово тому, кто тебя уже как-то обманывал, равносильно тому, что положить самому голову под топор палача. А ему бы этого не хотелось. И именно поэтому сейчас ему надо было обдумать всю сложившуюся ситуацию как следует, прежде чем начинать снова участвовать во всех этих играх, которые могли закончиться просто невероятно опасно. Для него лично. Но этот старый дворянин особо ни на чем не настаивал. Он просто побеседовал с Юрием, заверил его в том, что теперь никто не будет его преследовать. За ним будут присматривать. Попытался осторожно пройтись по его охране, но когда Юрий дал понять, что Ему совершенно ни к чему раскрывать секреты собственных телохранителей, тут же поднял руки, словно давая понять, что в сложившемся положении сам прекрасно все понимает и не собирается как-то провоцировать парня. Просто ему, видите ли, захотелось узнать, на что могут быть способны люди, которые его окружают и благодаря этому приближаются к членам императорской семьи. Однако Юрий объяснил ему, что в данной ситуации, если к нему со стороны представителей императорской семьи не проявляют агрессии, то им и опасаться нечего. Эти воины охраняют его, остальные люди для них всего лишь сопутствующий фактор. Главное, что сам Юрий им доверяет свою жизнь, поэтому не считает нужным лезть в их дела. К тому же, на всякий случай, парень тут же дал понять этому дворянину, что нигде без собственных охранников появляться не собирается. И если их куда-то не допустят по какой-либо причине или приказу самого императора, то значит и Юрию там делать нечего. Всего лишь потому, что там и дураку будет понятно, что если его куда-то не пустили с охраной, значит там какая-то ловушка. Хотя подобное утверждение вызвало у старого дворянина своеобразную усмешку, но она недолго продержалась на лице начальника тайной службы империи. Именно по той причине, что он и сам прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации глупо действовать наобум или вот так вот, просто провоцируя парня. А ведь, по сути, такая провокация не приведет тех, которые хотят устроить своеобразную охоту, ни к чему хорошему. Тем более, что тащить силком за руку его никто не сможет, так как в сложившемся положении это вызовет со стороны Юрия ответное действие. Он сразу дал понять данному дворянину, что не собирается поддаваться на давление. И если на него и будут давить, то в этом случае он будет считать себя вправе отвечать соразмерно тому, как это делают те, кто хочет его к чему-то принудить, и в отношении его лично. После этого разговора Юрий ушел по своим делам, а начальник тайной службы империи попросил его позвать в кабинет ректора академии. И когда парень вышел из кабинета, то сразу же увидел, что этот старик переминается возле своей заместительницы, которая попутно выполняла роль его личной секретарши, ну еще бы. Он ведь сам понимал, что такая беседа отнюдь не случайность. И, скорее всего, его сейчас весьма настоятельно попросят дать кое-какие ответы на интересующие этого весьма опасного индивидуума вопросы. Пропустив кабинет ректора, Юрий сразу же ушел. И при этом он уже и сам прекрасно понимал тот факт, что это все только начало. Только вот этот граф ему четко дал понять, к чему все это может его привести. Однако недвусмысленные намеки как самой принцессы Елены, так и этого старого дворянина о том, что ему все же придется участвовать в некоторых мероприятиях в виде своеобразного сопровождения этой девушки, заставили его задуматься. Видимо, в этом случае его действительно в покое не оставят. И это положение дел заставляло парня начать сильно переживать. Однако проявлять свои переживания на людях он не собирался и все время старался делать ледяное лицо. Но использовать то, что ему подсказывали все эти индивидуумы, ему тоже не хотелось, так как старый граф сам предложил ему снова носить на плече герб императорской семьи. И все просто для того, чтобы его оставили в покое. А ему бы вообще не хотелось привлекать к себе внимание, тем более в последнее время. Так как многие из новых дворян, которые все никак не успокаивались, желали найти любой способ, чтобы постараться закрепиться при императорском дворе. Кстати, что касается того, что он рассказал про принца Георга, Юрий уже знал о том, насколько сильно изменилось поведение различных дворян и студентов академии. И теперь именно те, кто раньше старательно избегал общения с принцем Георгом, начали весьма старательно набиваться ему в товарищи. И сам этот высокородный теперь скрывался в парке, в том самом месте, где они иногда заседали. По крайней мере, раньше так и было. Там он хотя бы мог отдохнуть от всех этих подхалимов и блюдолизов. Честно говоря, это было просто нечто. Вот представьте, сидит он на занятии, маг-преподаватель задает какой-то вопрос, принц отвечает на него, правильно или не совсем правильно, это не имеет значения. Значение имеет теперь только то, что все вокруг, даже сам этот маг-преподаватель, начинают восхищаться этим ответом. Для чего? А просто для того, чтобы угодить тому, кто и станет в будущем императором в этом государстве. Вот только тут же напрашивается один маленький вопрос. Как император может повлиять на жизнь мага-преподавателя в академии, если считается, что императорская власть на академию не распространяется? Зачем нужно преподавателям прогибаться таким образом перед высокородным, который может быть, а может и не быть в будущем императором? И Юрий же, внимательно наблюдая за всем этим, едва сдерживал истерический смех. Ведь он понимал, что сейчас проблемы начались не только у самого принца, но и у его старого друга, молодого графа Юрис. Ведь этот молодой дворянин был самым приближенным к принцу разумным. И эти индивидуумы сейчас старательно пытались отбиваться от всех этих наскоков, хотя сам Юрий старался не вникать в эту толкучку, избегая подобных нюансов. А тут ему еще предложили герб члена императорской семьи на плечо надеть. Ну да. Надень он этот герб на свое плечо, вернее, мантию с гербом на плече наденет на себя, чтобы стать одной из потенциальных целей для тех, кто хочет всего лишь приблизиться к императорскому двору. А для всех этих людей было уже не суть важно то, как именно они это сделают. Даже если им будет нужно, они мать родную продадут за какой-нибудь медяк. Лишь бы получить то, что им нужно, и, честно говоря, глядя на все это, Юрий просто терялся в догадках, всего лишь не понимая того, почему все эти люди банально не хотят жить по совести. Но живите вы сами и дайте жить другим. Не мешайте другим жить, и тебе никто не будет мешать. Нет. Так нет же. Лезут как клопы какие-то, навязывают свое общение, а потом сильно удивляются, что их просто не хотят видеть возле себя. Никто. Абсолютно. И этот вывод у Юрия был отнюдь не голословным, так как доказательства подобного рода он получил уже буквально через пару дней, поздним вечером.